когда я вам говорил о том, что существуют ненормальные болезни, мы подразумевали, что это болезни, которые противоречат самой природе. И они возникают раньше времени, и раньше времени человек умирает. Что же касается нормальных болезней, это действительно нормальные болезни, которые нам приходится переживать. В книжечке «Хорошо, а это описано» Зигмунд 4 модели медицины. И если мы возьмем такие примеры, как пубертатный период, то его можно воспринимать именно как нормальную болезнь, потому что идет мощная перестройка в организме, человек страдает, гормональная перестройка. К этой же нормальной болезни относится климакс, в основном больше затрагивает, да, переживания женщин, чем мужчин. Но, тем не менее, опять же, по разного рода перестройкам это относится именно к определению болезни. И сюда же входят различные болезни, которые возникают по старости. В связи, да, с аккумуляцией, например, разных веществ ненужных происходит, и возникает иммунная депрессия, возникают онкологические заболевания. И таким образом, да, человек, если человеку где-то 80-90 лет, и у него возникла болезнь, то ее можно условно относить к нормальной болезни. Я уже говорил, хорошо бы, чтобы это... болезнь возникала в 100-120 лет, но, увы, мы пока не дожили или не можем выполнить этот проект заложенной природы. После этого действительно возникает то, что относится к естественной смерти. Естественная смерть. И вот эта естественная смерть, здесь написано слово «переход». Когда человек переходит в какое-то новое качественное состояние, о котором мы не знаем, а может быть только фантазируем, а может быть, не фантазируем, и здесь объективная реальность, но с нами не помним. Куда-то мы переходим. Таким образом, если вы еще раз очень посмотрите на таблицу в качестве иллюстрации, то вы можете отметить, как человек постепенно, нарушая законы нормального образа жизни, нарушая законы именно естественной жизни, зарабатывает себе постепенно болезнь и уходит в смерть. Идеально для нас было бы, в самом деле, естественно рожаться, естественно жить и естественно умирать. Не противоречит законам природы, не противоречит законам жизни. И вот возникает этот вопрос, на который я пытался вам ответить по поводу детей. Ибо эта картинка относится ко взрослой жизни, и каждый взрослый человек может действительно таким образом отступать к болезни, а затем к смерти. Но когда рождается ребенок, если он уже рождается больным, то, конечно же, возникает вопрос, почему, если ребенок еще не успел согрешить в жизни, а уже зарабатывает себе наказание Господа Бога, как говорил Ларашко Фуко, когда он говорил, что ребенок еще не успел родиться, не успел согрешить, как уже его наказывает Господь Бог, то есть забирает обратно. И здесь, как правило, в традициях стрелку переводят не столько на ребенка, сколько на ответственность родителей. Это и есть вызов для родителей, и есть испытание для родителей, чтобы они пересмотрели свои отношения, которые я рисовал в первой колоночке. Вот какая идея заложена в динамику отступления человека к болезни к смерти. Если по этой таблице у вас какие-то вопросы? После такой лекции мне всегда становится грустно, а иногда влетаю в депрессию. В том смысле, что так хорошо все объясняю и так хорошо знаю, что надо делать и как надо жить. Но, увы, этого не делаю, поэтому страдаю. И возникает внутренний конфликт. Однако знание – это оружие, поэтому им можно пользоваться в мирных целях, то есть для сохранения себя на перспективу. Если нет вопросов по этой части, то переходим в новую тему. И это касается здоровой семьи, здоровых отношений к семье. Психология семьи. А у вас вообще состоялась хоть одна лекция Петрова по сексу? Нет. А зачет будет. Тогда я свободен. И не ограничен, и буду говорить, если успею, про все, но про секс, как правило, не хватает времени говорить. Однако мы потом еще, возможно, встретимся, поговорим. На фестивале. Специально выделю время для этого. Ну что ж, возьмемся за это явление, которое называется семья. Если мы рассматриваем определение семьи, то их существует огромное количество, этих определений. Я не буду очень подробно застревать на этом, потому что есть учебники, где вы можете прочитать целый перечень этого определения, этого понятия. Очевидно, что семья – это семья, как один из вариантов. Семья – это семя и так далее и тому подобное. Должен только сразу вам сказать, что семья – это самый консервативный институт в социальном устройстве человечества. Потому что как бы не пытались изменить этот институт, на протяжении всех веков существования человека ничего не получилось. А почему, собственно говоря, ничего не получилось? Да потому что семья выполняет очень много важных и полезных функций для человека. Вот поэтому она и не меняется.